Руины Шамони. На Фербисте множество каменных руин, которые называют этим именем. Никто не знает, кто их построил. Никто не знает, когда. Никто не знает, для чего. Шамони – лишь имя первооткрывателя руин. Но их, конечно, находил не один человек. Собирательное имя руинам дали потому, что все они выглядят похожим образом. Многие из них снаружи напоминают шпили, а внутри устроены столь сложно, что наводят на мысли об огромных магических двигателях. Более того, складывается ощущение, что эти сооружения создавались вовсе не для того, чтобы их населяли или даже посещали люди. Тем не менее, руины, благодаря огромным размерам, а также необычайной стойкости к непогоде, доказанной тысячелетней историей, вполне годились на роль пусть даже временного укрытия. Внутри них есть множество полостей, которые можно разделить на комнаты и соединить лестницами, тем самым создав несложную крепость. Одни такие руины стали базой армии новой империи Газ под предводительством принцессы Чайки. «Сегодня вы все отлично сражались!» – начала свою речь принцесса Чайка, обращаясь к солдатам новой империи Газ с возвышения. Благодаря вышеупомянутой сложности внутреннего строения руин, ей организовали эрзац-террасу. «Уже некоторое время нас не атакуют местные феодалы, а наши ряды постепенно крепнут. Но наша цель все еще далека, а дорога к ней опасна. Никому из нас нельзя усыплять бдительность и предаваться самодовольству». Солдаты стояли по стойке смирно и смотрели прямо на нее. И тогда... «Но каждому работнику необходимы отдых и развлечения. Сегодня мы празднуем победу над разбойниками. И всем дозволено пить, петь и танцевать. Вдоволь вкусите удовольствие от жизни!» — закончила Чайка, поднимая руку. «Ура!» – дружно отозвались солдаты. Появились женщины и выложили рядами еду и выпивку. Изголодавшиеся солдаты тут же наперебой потянулись к угощениям. «О, да ведь это голубцы! Давненько я их не видел, а ведь раньше постоянно ел. Моя баба такие классно делала!» Некоторые солдаты радовались вслух, увидев родную сердцу еду. Скорее всего, то были выходцы из империи Газ или ее вассалов. Многие солдаты на службе императора потеряли свой дом, когда пала империя Газ, а вместе с ней – окружающие ее государства. И, кстати, женщины, приготовившие еду, пришли сюда из окрестных городов и деревень. Именно по их просьбе солдаты занимались в том числе охотой на разбойников. Пытаясь восстановить экономику, виконт Дачия сокращал как армию, так и чиновников. В результате виконству стало очень не хватать людей для поддержания порядка на своей территории, так что жители начали обращаться за помощью к тем вооруженным силам, которые не состояли на службе виконства. Например, к армии новой империи Газ принцессы Чайки. Поскольку территория виконства некогда принадлежала императору, местные жители не питали неприязни к империи Газ. И даже наоборот, активно обращались за помощью к армии новой империи, недовольные бессилием нового господина. В некотором смысле усмирением разбойников солдаты занимались в качестве оплаты за ежедневную помощь мирных жителей. И вот... «Вкусно! Вкусно!» — приговаривала белая девушка-маг, сыгравшая крупную роль в сегодняшней битве. С этими словами она уплетала суп, одно из национальных блюд империи Газ. Белая хваталась за всю еду подряд, словно стараясь не уступать солдатам. Котенок на ее плече лакомился мясом и соленой рыбой, которой она его кормила. «И это вкусно! И...» Она оборвалась на полуслове. Видимо, так быстро ела, что подавилась. Девушка Макс схватилась за грудь и начала мычать и краснеть. В следующее мгновение кто-то ударил ее ладонью по груди. «Чего это ты?» Похоже, легкий удар так или иначе подействовал. Белая шумно проглотила еду, а затем зашлась кашлем под удрученным взором Люка. Котенок перепрыгнул с дрожащей Белой на плечо Люка. Тот слегка пощекотал зверьку подбородок, а потом погладил Белую по спине. А, благодарю. Ешь спокойней, чего ты? Люк протянул белую деревянную чашку. Та взяла ее, залпом выпила содержимое и испустила длинный вздох. На волоске от смерти. Приятная вышла бы смерть. Так ведь... Белая переключилась с континентального наречия на язык Лаки. Я уже давно не ела настолько вкусной еды. Уж прости, что я столь плохо готовлю. Я не это имела в виду. К слову, Люк постоянно говорил на континентальном наречии. Однако Белую понимал и уверенно ей отвечал. Так что на Лаки, скорее всего, говорил. Таким образом, у них получался довольно необычный диалог на смеси Лаки и континентального. Но с другой стороны, в армии Возрождения Империи Газ подобные сцены происходили нередко. Понятное дело, что и принцесса Чайка, и солдаты Империи Газ говорили в основном на Лаке. Но наемники, прибывшие сюда из других земель, пользовались континентальным наречием. Были и люди вроде Люка, которые с разным успехом владели двумя языками, и в целом друг друга все так или иначе понимали. Сейчас во время банкета Лаки и континентальные смешивались повсюду. И тогда... «Развлекаетесь?» Обратилась к Люку и Белой принцесса Чайка. Спустившись с террасы, она начала разгуливать среди солдат и воодушевлять их лично. А рядом с ней ходил ее бессменный дворецкий, служивший принцессе с самого детства. Ныне уже пожилой Алексей Экола. «Да, более-менее», — ответил Люк. «Рада слышать». Принцесса Чайка мягко улыбнулась, но потом ее лицо слегка напряглось. «Как я уже говорила, ваши труды в самом деле принесли огромный вклад в сегодняшнюю битву против разбойников. Да, мы сражались не против людей Виконта и не против солдат Альянса. Но все равно, мы, кажется, впервые умудрились обойтись совсем без жертв. Выражая вам искреннюю благодарность». «Мы недостойны таких слов», — сказал Люк. А затем ему в голову словно стукнула мысль, и он добавил. «Хотя нам вас тоже следует благодарить. За то, что вы приняли к себе непонятных бродяг вроде нас». «Мы не в том положении, чтобы привередничать». Принцесса Чайка кисло улыбнулась. «Примерно половина солдат армии Возрождения Империи Газ – наемники и бродяги. Я полагаю, что нам в результате повезло принять в свои ряды вас». «Вы нам льстите». Люк опустил голову, а затем схватил за макушку нетерпеливо набивавшую рот Белую и заставил поклониться и ее. Возможно, эта парочка различалась и волосами, и глазами, и даже кожей. Но все равно отчего-то напоминала трудолюбивого брата и беспечную сестренку. «В любом случае, я прошу вас развлекаться сегодня вместе со всеми. Это приказ». «Так точно». Вновь поклонившись на пару с Белой, Люк примкнул к солдатам. Те в полной мере признавали их заслуги, поэтому с улыбкой приняли в свои ряды, добродушно хлопали по спинам и пытались разговорить. Какое-то время принцесса Чайка смотрела на них, после чего развернулась и покинула пиршество. Принцесса Чайка прошла через похожую на цилиндр пещеру и добралась до края руин. Цилиндрическая пещера использовалась лишь как проход. Трудно сказать, ради чего ее построил создатель руин. И пол, и стены, и потолок бесшовно перетекали друг в друга, из-за чего ходить по пещере было непросто. Сейчас, правда, по полу проложили доски. Почти все солдаты находились в зале, где проходил банкет. Прочие части руин пустовали. По пути порой встречались факелы, благодаря которым яркости как раз хватало для прогулок, и тем не менее повсюду царил полумрак. Казалось, над всеми руинами нависла тьма. Принцесса Чайка прошла до дальней стены, уперлась в нее лбом, вжалась в камень и испустила долгий вздох. Радушие, которое она демонстрировала в банкетном зале, исчезло. Лицо окрасилось мраком. Не верилось, что она осталась тем же самым человеком, пускай внешность ее ничуть не изменилась. «Принцесса!» – услышала она голос позади себя. Принцесса Чайка обернулась и увидела Алексея. «Прошу вас, соберитесь силами и обуздайте чувства». «Я знаю», — ответила она, вновь отворачиваясь к стене. Старик продолжил назидательным упрямым тоном. «Все еще только начинается». «Я знаю». Алексей расслышал в ее голосе нотки легкого раздражения. Коротко покачал головой и притих. На лице белобородого старика появилась жалость. «Прости», — сказала Чайка, вновь поворачиваясь к Алексею. «Я устала. Пойду отдохну». «Конечно. Остальное оставьте мне». Алексей поклонился вслед ушедшей Чайке.